Он лежит в шкатулке тисового дерева справа, вместе с обоими моими воротниками, которые я оставляю в наследство тебе. Довольно, однако. Пора кончать мои предсмертные речи, ведь всего не предусмотришь, и все равно останется тревога, которую несет с собой сама смерть, хотя нам и кажется, что причина нашей тревоги — это необходимость обо всем позаботиться. Даже незнание того, как мы будем жить после нашей кончины, это только личина смертной тревоги, только тот облик, который принимает она в наших мыслях, но как бы то ни было сейчас, это мои мысли, мысли тревоги. Буду ли я сидеть на деревьях, птицей среди птиц? Смогу ли я стать кем захочу, цаплей в болоте, скоробеем, который катит свой шарик, чашечкой лотоса на воде? Буду ли я жить в своем домике, радуясь жертвоприношениям из моего вклада? Или я окажусь там, где светит ра ночью, и где все будет такое же, как здесь, небо, земля, река, поле, дом, а я по привычке своей опять стану старшим слугой Петепра? Одни говорят об этом одно, другие — другое, третьи — и то, и другое сразу, и, наверное, одно равнозначно другому. А все вместе нашей тревоге, которая, однако, сходит на нет в хмелю зовущего меня сна. Уложи меня снова пониже, сын мой, ибо я изнемог. На это благословение и на эти заботы ушли последние мои силы. Я хочу отдаться сну, который уже наполняет мою голову хмелем. Но прежде, чем я предамся ему, мне бы все же хотелось быстренько узнать, свяжусь ли я на берегу Нила Запада с масличным деревцем, отнятым у меня. Увы, теперь мне приходится думать прежде всего о том, чтобы в последний миг, когда я так хочу опочить, меня опять не схватили и не вернули к жизни судороги. Пожелай мне спокойной ночи, мой сын, как ты это умеешь делать. Продержи мои руки и ноги, уйми судороги успокоительным заклинанием. Исполни еще раз изысканную свою обязанность. В последний раз. Нет, не в последний. Ведь если на берегу Нила преображенных все идет так же, как здесь, то значит и ты, Азарсиф, окажешься там снова моим подручным и будешь ежевечерне благословлять меня на ночь, каждый раз, благодаря своему дару, приятно разнообразя эту прощальную речь. Ведь ты благословен и можешь одаривать благословением. А я могу только пожелать тебе счастья. Я не в силах больше говорить, друг мой. Кончились мои предсмертные речи. Но не думай, что я тебя уже не слышу. Правая рука Иосифа лежала на бледных руках умирающего, а левой он придерживал ему бедро. «Да пребудет с тобой мир», — заговорил Иосиф. «Спокойной тебе ночи, отец мой, блаженного сна. Смотри, я начеку, я позабочусь о твоих членах, и ты можешь без всяких забот последовать стезей утешения, ни о чем больше не беспокоясь. Подумай только, подумай и порадуйся. Решительно ни о чем, ни о своих членах, ни о делах дома, ни о себе, ни о том, что с тобой станет, и какова жизнь после жизни. Ведь в том-то и штука, что все это не твое дело и не твоя забота, и тебе совершенно незачем об этом тревожиться. Пусть будет все так, как есть, ведь все так или иначе должно быть устроено, если уж оно есть. Об этом отлично позаботились без тебя, а твои заботы кончились, и ты можешь беззаботно прийти на готовое. Разве это не чудесно и не отрадно? Разве сегодняшнее мое вечернее благословение чем-либо отличается от обычного, когда я советовал тебе не думать, что ты должен, а думать, что ты волен, что ты имеешь право уснуть? Представь себе только, имеешь право. Конец горю, муке и всякой докуке. Нет больше ни боли в тебе, ни удушья, ни страха судорог, ни противных лекарств, ни жгучих припарок, ни червей кровопийц у тебя на затылке. Отворяется темница твоих тягот. Ты выходишь на волю, ты счастливый, бредешь налегке стезей утешения, и каждый твой шаг утешает тебя все сильнее и сильнее. ибо сначала идешь ты еще по знакомой долине, ежевечерне встречавшей тебя благодаря моему напутствию, и с тобой еще, хоть ты этого уже не сознаешь, какая-то тяжесть, какая-то затрудненность дыхания, и причиной тому твое тело, которое сейчас придерживает мои руки. Но вскоре ты не замечаешь пути, что приводит туда, вскоре тебя встречают луга полнейшей легкости, где тебя и в самой малой, самой неосознанной мере не гнетут и не обременяют здешние беды.